Это вполне справедливо. И, повернувшись на каблуках, он направился к воротам гостиницы, у которых Д'Артаньян, еще подъезжая, успел заметить оседланную лошадь. Но не таков был Д'Артаньян, чтобы отпустить человека, имевшего дерзость насмехаться над ним. Он полностью вытащил свою шпагу из ножен и бросился за обидчиком, крича ему вслед: «Обернитесь! Обернитесь-ка, сударь, чтобы мне не пришлось ударить вас сзади!» «Ударить меня?» — воскликнул незнакомец, круто повернувшись на каблуках и глядя на юношу столь же удивленно, сколь и презрительно. Что вы, милейший? Вы, верно, с ума спятили?» И тут же в полголоса и словно разговаривая с самим собой, он добавил: «Вот досада! И какая находка для его величества, который всюду ищет храбрецов, чтобы пополнить ряды своих мушкетеров!» Он еще не договорил, как Д'Артаньян сделал такой яростный выпад, что не отскочи незнакомец вовремя, эта шутка оказалась бы последней в его жизни. Незнакомец понял, что история принимает серьезный оборот, выхватил шпагу, поклонился противнику и в самом деле приготовился к защите. Но в этот самый миг оба его собеседника в сопровождении трактирщика, вооруженные палками, лопатами и каминными щипцами, накинулись на Д'Артаньяна, осыпая его градом ударов. Это неожиданное нападение резко изменило течение поединка. И противник Д'Артаньяна, воспользовавшись мгновением, когда тот повернулся, чтобы грудью встретить дождь сыпавшихся на него ударов, все так же спокойно сунул шпагу обратно в ножны. Из действующего лица, каким он чуть было не стал в разыгрывавшейся сцене, он становился свидетелем, роль, с которой он справился, с обычной для него невозмутимостью. «Черт бы побрал этих гасконцев!» Все же пробормотал он. «Посадите-ка его на этого оранжевого коня, и пусть убирается!» «Не раньше, чем я убью тебя, трус!» — крикнул Д'Артаньян, стоя лицом к трем своим противникам и по мере сил отражая удары, которые продолжали градом сыпаться на него. «Гасконское хвостовство!» — пробормотал незнакомец. «Клянусь честью, эти гасконцы неисправимы. Что ж, всыпьте ему хорошенько, раз он этого хочет. Когда он выдохнется, то сам скажет». Но незнакомец еще не знал, с каким упрямцем он имеет дело. Д'Артаньян был не таков, чтобы просить пощады. Сражение продолжалось поэтому еще несколько секунд. Наконец молодой гасконец, обессилев, выпустил из рук шпагу, которая переломилась под ударом палки. Следующий удар рассек ему лоб, и он упал, обливаясь кровью и почти потеряв сознание. Как раз к этому времени народ сбежался со всех сторон к месту происшествия. Хозяин, опасаясь лишних разговоров, с помощью своих слуг унес раненого на кухню, где ему была оказана кое-какая помощь. Незнакомец, между тем, вернувшись к своему месту у окна, с явным неудовольствием поглядывал на толпу, которая своим присутствием, по-видимому, до чрезвычайности раздражала его. «Ну как поживает этот одержимый?» — спросил он, повернувшись при звуке раскрывшейся двери и обращаясь к трактирщику, который пришел осведомиться о его самочувствии. «Ваше сиятельство целы и невредимы?» — спросил трактирщик. «Целехонек, милейший мой хозяин, но я желал бы знать, что с нашим молодым человеком. Ему теперь лучше», — ответил хозяин. «Он совсем потерял сознание». «В самом деле?» — переспросил незнакомец. «Но до этого он, собрав последние силы, звал вас, бронился и требовал удовлетворения». «Это сущий дьявол!» — воскликнул незнакомец. «О нет, ваше сиятельство!» — возразил хозяин, презрительно скривив губы. «Мы обыскали его, пока он был в обмороке. В его узелке оказалась всего одна сорочка, а в кошельке 11 экю». Но, несмотря на это, он, лишаясь чувств,